Не спешите стать Аполлоном. У вас наметилось брюшко. Для некоторых мужчин это сигнал тревоги. Они рьяно берутся за упражнения. Не желая стать подручным жены на даче или в магазине, представители сильного пола охотнее берут в руки гантелю, гири или даже штангу. Часто большого веса. Это не только может нанести вред здоровью, но и не дать желаемого результата. Занятие с очень тяжелым снарядом, который вы можете поднять не более 4-5 раз, приведут не к снижению, а напротив, к увеличению массы тела. В борьбе с жировыми отложениями помогут упражнения с гантелями, штангой и гирей, которую поначалу вы сможете поднять не менее 8-12 раз. Заниматься с ними следует до тех пор, пока вы не будете в состоянии делать каждое упражнение 16 раз. После этого вес снаряда можно увеличивать. Упражнения с тяжестями для полных мужчин. Исходное положение. Лежа на жесткой кровати, согнутые ноги стоят на полу, снаряд лежит в согнутых руках на груди. Выпрямите руки вверх, жим лежа, затем опустите. Исходное положение. Стоя. Ноги на ширине плеч. Снаряд лежит в согнутых руках на спине. Присядьте. Затем вернитесь в исходное положение. Исходное положение. Стоя. Ноги на ширине плеч. Наклонившись вперед и прогнувшись. Колени чуть согнуты. Снаряд лежит в опущенных руках. Не разгибаясь, поднимите руки к поясу. Затем опустите. Исходное положение. Стоя. Ноги на ширине плеч. Руки со снарядом внизу. Поднимите руки к плечам. Затем вернитесь в исходное положение. Ходите спиной вперед. Как правило, тучные люди страдают плоскостопием и часто устают. Если у вас плоскостопие, используйте каждую свободную минуту для отдыха. Сядьте, скрестив ступни, и обопритесь на внешнюю сторону стопы. Встаньте на внешние стороны ступни и стойте в таком положении 30-40 секунд. Выполняйте упражнения не менее 3-4 раз в день. Есть и специальные упражнения. Их можно делать, сидя, сняв обувь. Поставьте ступни на одну линию. Не отрывая пятки от пола, постарайтесь поднять пальцы ног как можно выше. Поставьте ступни параллельно. Из этого положения поднимите пальцы ног, не отрывая их от пола. При этом пятки должны плотно прилегать к полу. Бросьте на пол камешки, веревку или хотя бы смятые листочки бумаги. А потом попробуйте поднять их пальцами ног. Упражнение выполняется каждой ногой отдельно. Вторая группа упражнений, предупреждающих плоскостопие – ходьба, бег, прыжки. Бегать лучше всего босиком по мокрой траве, вдоль берега реки, по колено в воде. Полезно ходить на пятках и носках, попеременно босиком. Старайтесь как можно выше подняться на пальцах. Чудесный способ против плоскостопия – ходьба спиной вперед. Стоя на левой ноге, правую переставьте дальше назад и поставьте на носок. Потом перенесите на нее вес тела и медленно поставьте всю ступню на пол, акцентируя вес тела на пятках. Старайтесь выполнять это упражнение как можно медленнее. Потом поставьте назад левую ногу и перенесите вес тела на нее. И так далее. Помните, что только систематические и ежедневные занятия принесут результаты. Гимнастика красоты, наклоны туловища. Ноги на ширине таза, туловище выпрямлено. Наклонитесь вперед-вниз, стараясь ладонями достать пол. Вернитесь в исходное положение. При наклоне делайте энергичный выдох, при выпрямлении вдох. Темп средний и быстрый. Повторите упражнение 20-30 раз. После 1-3 минут отдыха выполните еще 20-30 наклонов. Мах правой, левой ногой и руками вперед. Ноги на ширине таза. Руки выпрямлены над головой, ладонями внутрь. Правая нога отставлена назад на носок. Энергично поднимите правую ногу вперед, вверх, одновременно опуская руки и наклоняя туловище, стараясь кистями рук достать носок ноги. Ноги не сгибайте, каждый раз меняйте ногу. Поднимая ногу и опуская руки, делайте выдох, возвращаясь в исходное положение вдох. Темп средний и быстрый. Повторите упражнение 10-15 раз. После 2 минут отдыха повторите то же самое другой ногой 10-15 раз. Отдых 2 минуты. Сгибание и разгибание ног, сидя на табуретке. Сядьте на край табуретки и сделайте упор сзади. Ноги выпрямлены, ступни на полу. Согните ноги к груди, выпрямите вверх и плавно опустите на пол. Перед началом упражнения делайте вдох, сгибая, выпрямляя и опуская выдох. Темп медленный и средний. Выполните 2-3 подхода с 8-10 повторениями. После каждого подхода отдых 1-2 минуты. Поднимание ног лежа на спине. Лежа на спине и держа руки над головой, поднимите обе ноги вверх и опустите за голову, стараясь коснуться носками пола. Затем вернитесь в исходное положение. Темп медленный и средний. В положении лежа делайте вдох, при опускании ног за голову выдох и так далее. Повторите упражнение 10-15 раз. После 1-2 минут отдыха выполните то же самое еще 10-15 раз. Попеременное сгибание и разгибание ног лежа на спине. 1-2 резиновых бинта проденьте в дверную ручку и набросьте на крючок. Свободные концы свяжите узлом. Лягте на спину головой к ручке или крючку. И наденьте бинты на стопы. Держа ноги под углом 45 градусов, отодвиньтесь так, чтобы бинты были слегка натянуты. Разогните правую ногу. Затем, сгибая правую, разогните левую ногу. Имитация езды на велосипеде. Темп средний и быстрый. Дыхание произвольное, ритмичное. Сделайте каждой ногой 10-15 повторений. Отдохните 1-2 минуты, после чего выполните упражнение еще 10-15 раз каждой ногой. Круговые движения ногами влево и вправо. Лежа на спине, возьмитесь руками за какой-нибудь неподвижный предмет – шкаф, диван. Подняв прямые ноги вправо вверх и опустив их влево вниз – не касаясь пола, сделайте круг. Темп средний, быстрый, дыхание произвольное. Выполните в каждую сторону 6-10 повторений. После 2-3 минут отдыха повторите упражнение. Круги ногами над спинкой стула. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии 1 шага и отведите руки в сторону. Сделайте круг влево правой ногой над спинкой стула. Ноги не сгибайте. Пола не касайтесь. Темп медленный и средний, дыхание произвольное. Повторите упражнение 6-10 раз. После 1-2 минут отдыха выполните то же самое другой ногой. Лицам старше 40 лет рекомендуется слегка сгибать ноги в коленях. Поднимание ног в угол в упоре на спинках стульев. Поставьте 2 стула спинками друг к другу на ширине плеч и выйдите в упор. Поднимите согнутые ноги в коленях, выпрямите угол и удерживайте 2-3 секунды. Согните ноги в коленях и опустите в исходное положение. Темп медленный. Поднимая ноги, делайте вдох. Держать угол необходимо на закрытом дыхании. При опускании выполняется выдох. Повторите упражнение 6-8 раз после 3 минут отдыха. Еще 6-8 раз. Одновременно поднимание туловища и ног из положения лежа. Лежа на спине на полу, одновременно поднимите туловище и ноги, встречные движения. Руками достаньте носки ног. Темп средний. При поднимании делайте выдох, при опускании вдох. Повторите упражнение 10-12 раз после 2-3 минут отдыха. Еще 10-12 раз. Итак, если вы накопили лишние килограммы, которые мешают вам жить, если вы готовы исключить из своего рациона жирообразующие продукты и проводить разгрузочные дни, приходите ко мне. Я помогаю своим пациентам по следующим адресам. Киев, улица Ильинская, 9, 3 этаж, конференц-зал. Станция метро, Контрактовая площадь. По воскресеньям с 14 до 17.00. Контактный телефон 547-29-85. Москва, проспект Буденного, 14. Дом культуры «Чайка». Станция метро «Семеновская». Контактные телефоны 8-499-724-30-86. 8-903-289-43-45. 322-18-94. Имейл. Доктор, нижнее подчеркивание, Миркин, @mail.ru. Сайт. Доктор-Миркин-В-И-С.Народ.ру.